Чего еще кости положить? Вы садитесь, зажигаете костер. Он говорит, там 15 серебряных, помните? Да, завтра мы все заплатим. Я прикину, как завтра что, нет, мы уже в плюсе. Сейчас просто разберемся и трансферируем. Не подождите, сразу мне давайте. Сразу мне, хорошо. Где у вас деньги? Это надо считать. Давайте мы зайдем к вам попозже чуть-чуть. Чуть-чуть капельку. Ну смотрите, тут сейчас кинчик вообще есть, что нажалуюсь, вам мало не покажут. Капельку. Подождать времени. Ну, минут 5-10. Хорошо. Просто покажите, куда и все. Вот тот он, да? Я сразу знал. Я знал, что это работает. Я так и понял. Ну ладно, хорошо, говорит он. Научитесь здесь. Куда дать занеси, да, если что. Занеси, просто сейчас мы как бы не будем показывать, где он двигается, правильно? Да, он, в общем, выходит и двигается вот это вот сюда. Подожди, мы... А сколько у меня денег? Я смотрю, сколько. У тебя не так много, там, буквально. Не так много. Несколько серебряных монет. Не так много. Может быть, 7. Ты довольно-таки на мели. И медяшка рассыпью. Про дом расскажешь? Два, три, ну, 1-2 целых, ты знаешь, много. Ты же сам видишь, как он уходит в дом. Да, и тут ты видишь, куда он борется. Подзываю опять того человека, с которым мы общались, как бы, говорю, то, что... О том еще договариваюсь. Через 40 он, выпучив глаза, возвращается и внимательно начинает оглядывать. Под ногами все везде там пыль. Подхожу к нему и спрашиваю, что случилось? Да вот тут кошелек обронил. Как же так может быть неаккуратно в наше такое время? Тут же лис, по 100 человек. Поищем, поищем, обязательно поищем. Смотрит на вас с подозрением. Обвиняет? А? Обвиняет? С подозрением на вас смотрит. Потому что... Говорит, знаю я вас, таких проходимцев. Да как вы смеете? Вы знаете, кто я? Показываю бумагу о том, кто я являюсь. Он ее берет, смотрит на некоторое время. Он смотрит на себя. Говорит, ну да, понимаю, что вы кем-то являетесь, конечно. Как-то кем? Как-то кем-то, блин? Мы читать не умеем. Ему можно, в принципе, в щите передать, как бы, за то, что он... За, кстати, уважение не... Даю жесткую... Прошу, позываю гнома, говорю, то, что за оскорбление в щи ему зарядил. Нет проблем. Без вакуухи. Значит, бам по шарам. Ну да, он падает с окровавленным носом и отключается. Есть претензии со стороны других? Мне кажется, мы только что... А местных за... очень много вокруг? Мне кажется, мы только что за бесплатно переночевали. Еще 17 монет с собой какой-то женщины. Убили! Ой, я же с тобой про семью стражу. Вот я про кого забыл. Так а что, ты ему сейчас к Сиву ткнешь? Я активно... Мэра убили, кричит женский голос. Это что, мэру? Хуяло, ёпта. Это мэра. Председатель. Какое уважение вообще? Он еще читать не умеет. В общем, начинает собираться народ с факелами и вилами. Так они видят, что он не убит. А мы можем этот... Рукой так машем. Куклу взяли. Не-не-не-не-не. Жопу. Ничего. Призываю общественность к пониманию, говорю, что люди, этот человек прилюдно оскорбил вышестоящую власть в лице меня. И я считал должным как бы показать его место. Он абсолютно жив. Я надеюсь, как бы на годик проверяю, как бы. Просто. Начинает охать, вертеться на месте. Просто поймите, люди, если кто-то пойдет против нас, как бы вы все против власти. Вы не захотите то, что... Кто это говорил о власти, слышишь, что властный голос? Это говорю я. Один из синих плащей. Это говорил я. Выходит вперед. Ну, про власть, конечно, загнул вообще. Это вот здесь чернь сейчас. Не знаешь. Чернь. Почему не знаю? Чернь с вилами. Даже я не знаю, что он чего попросил. Факелами. Хочешь, что всех домов тут повыскакивали местные? Очень до экспо, вообще жесть. Так, зеленый, это вообще-то был больше. Наши уровни. Ты знаешь, я так топорик тут не вешаю. У тебя топор был присел, знаешь, это сигнал, знаешь. Я прикидываю свои шансы куда-нибудь увильнуть, пока все, ну пока, как только движуха началась, куда-нибудь, ну, скрыться, как будто я вообще не с ними. Не был никогда мне здесь. Ну, тогда так, держишь, подзатеряться в толпе. Номер 6 вот этот лежащий, это будет... Кто? Этот товарищ, который опрокинулся. Мэр бывший. Я, соответственно, здесь. А ваши будут? Да. Где-то рядом там, да. На нем? А чтобы нет, лучше тут не зеленый, он будет лучше синий. Он будет красный лучше. Синий. Синий номер 20, синий номер 5, вот он лежит. Синий мэр. Синий мэрушка, легкопроводная. В общем, этот синий плащ. Я нового мэра. подходит и говорит, что здесь вообще творится, что здесь строили. Этот человек позволил себе оскорбить представителя высшего сословия и сомневаться в его словах и чистой сердечности. Он спрашивает, чем вы докажете, что относитесь к высшему сословию? Показывает перстень бумаги. Он внимательно их изучает. Наверное, подходят еще двое синих плащей. Говорит, ну что ж, помогает подняться вот этому, который плюется кровью, даже плевает пару зубов. Да, говорит, там будет. Я забыл снять остальную перчатку. Так он ее и выплевывал. Дело, конечно, щекотливое. Видите, что и Люд недоволен. Это обойдется вам 10 золотых штрафа. О чем вы разговариваете? Этот представитель Черни прилюдно, ну, офицеру говорит. Он вам говорит. Вам. Он прилюдно оскорбил нас, представителей, ну, явно высшего сословия. Можешь кричить этот товарищ. Я требую справедливого суда. Блин, можешь еще поморозить ногу, выдай ему еще раз. Прекратите инсинуации, офицер. Не, говорю, что о чем мы разговариваем? Я не понимаю, в чем проблема. Часть из них пойдет. О чем вообще разговор? Эти люди прилюдно оскорбляют представителей... Ложь, говорит, они у меня кошелек украли. Обыщите их, наверняка найдете. Я подхожу к этому офицеру. Я согласен, обыщите. Офицер, тут явная, как бы, да? Во-первых, конфликт... Вот показывает, кричит офицер и показывает шнурочек обрезанный, аккуратно. Ну, то, что, докажите, что у вас вообще был кошелек. Может быть, он просто клевещет на нас. Явно человек, который в жизни ничего не добился, и он оскорбляет высшестоящих людей. Что ты получил? Силой власти просто всех разнать и разобраться с человеком один на один. Это, говорит, мы сделаем, поэтому я требую с вас 10 золотых штрафа. За что? За нарушение спокойствия. Какое спокойствие? Это человек сам нарушил спокойствие. Вы не видите, какое спокойствие? 20 показывая рукой вокруг, где там... Вы не видите ситуацию? Эти люди собрались, это грязная клевета происходит на нас. Представители, скорее всего, у них была изначально другая неприязнь к нам. И это просто подстава. Это провокация. Это провокация и подстава. То, что я вообще не уверен, что у человека мог быть вообще кошелек. Вы действительно хотите королевского суда? Прямо здесь? Пытаюсь влезть немножко в диалог на тему того, что вы как посреди площади все это обсуждаете. Благородные люди должны сидеть уже в такое время за ужином, и нужно это все неторопливо с ними обсудить. Не с местными простолюдинами с вилами, а именно с ними. Пройдемте в конференц-зал. Предлагаю пройти куда-либо, и мы угостим ужином, а я вообще бар. Разбираться будем утром, до того времени все ваше имущество арестовано, и никуда не выходите из деревни. Разбираться, если вы не хотите платить штраф, будем делать суд утром. Мы заплатим. 10 золотых, да. 5 сейчас, 5 сутки. Давайте без этих вот 5 сейчас, 5 сутки. Не, а как еще иначе? Как мы гарантируем нашу безопасность? Какую безопасность? Мы отдаем 5 сейчас и 5 утра, когда мы уйдем. Перед нашим уходом. У нас караван, мы не бежим, понятное дело. Я вообще предлагаю, если бы ночью свалим, потому что я бы... подожди. Ты доверяешь... Сейчас можно я договорюсь. Я сейчас договорюсь. Я понимаю, о чем говорю. И 5 утра, потому что в этом случае будете гарантировать нашу безопасность здесь ночью. Потому что тут на нас клеветали, тут на нас это явно провокация, как бы, да? Я предлагаю так. Хорошо, тогда 5 сейчас, 5 утра, и вы улетаетесь отсюда с первыми лучами солнца, заплатив 5 золотых. Согласен. Если вы этого не делаете, то вы, наверное, знаете, кто такие синие плащи, и что шутить с нами. У меня к ним вопрос, а что будет с этим мэром? С мэром мы разберемся. Каким образом? Это уже не ваше дело. Я считаю, что это наше дело, я считаю, что это было прилюдно оскорбление. Ты требуешь королевского суда, говорит он? Люксор, мы все решили. Люксор, ты сам собой говорил? Сандер. Мы сейчас решили. У меня просто плюс 10 смеси добавилось после того, как я вызвал. Что там делается? Мы это самое. Ну хорошо, я согласен. Все условия. Насколько толпа вообще реагирует на все это и слушает? Ну, он объявляет, что все улажено. Ну, да. Он говорит, что с утра разберемся, пока он оставляет одного своего человека вас. А зубами сторожить? Так еще вызывает здесь 5 добровольцев, чтобы вы никуда не смылись. Угу. Смечите. Этот товарищ, проклиная всех и вся, уходит домой. А я же отослал до этого вора в дом. Ну, отослал, но он сейчас никуда не пошел, честно. А он не успел? Нет, мы еще не, с ним еще не разговаривали. По-моему, Борзов был идеальный момент. Он что, совсем глупый? Нет, ты же не отослал, он как раз... Не, я успел его отослать, но это серьезно. Я не говорил, что его отослал. Я говорил ему то, что он дома, пока. Нет. Ты что, и как раз таки Люксор его отвлек, то, что. Он просто его запил, короче, и Ворд не пошел, он испугался, что мало ли там что-то. Ну окей. Не дошел. Хотя, по-моему, это был лучший момент. Вот. Так получилось. Ну, я-то расскажу, как мы. На икону настал бы всем, да, всем даю. Всем даю намек, что сейчас можно как бы. Очень интересно, можно сейчас просто, ну, так, да. Предлагаю. Ну, деньги. А вы сейчас костер будете разводить? Да, да, разводить костер. Я примерно. Вокруг устроить? В деревню? Нет, никого как бы с утра, чтобы он не встал. Нет, синий страж в любом нужно. Я просто предлагаю сделать это, продумать сейчас, сесть вместе и подумать. Как мы сделаем так, чтобы с кем вообще сейчас обсуждать? Я хожу потихонечку так вот и всем рассказываю. Да, мы у костра. Мы не у костра. Мужем костра можно отдельно встать. Ну мы так от. Собрались. Ну, скорее всего, знаешь, вот как-то вот так вот. Тележку залезли. Да. Что-то залез там. Барда-то взяли с собой? Нет, конечно. Нет, конечно. Не, ну, потому что человек только что. Я передаю тебе, что я ситуацию, в принципе, понял, что ситуация херовая. Вот, если что, я могу попробовать загипнотизировать, что ли. Очаровать. Промыть мозги одному, да. Уложить. Ну, хорошо. И тебе маленький совет у нас добудут. Какие планы быстрее? Я думаю, что... Нет, как мы будем... Я в это время разведываю и собираю информацию, пытаюсь с местным какой-то контакт наладить. Потом тебе что-нибудь скажу сейчас. Угу. Послушаем совет. Я думаю, не из-за накалять. А мы эти пареньки? Трое. Ну, просто... Деревни сгорят. А почему сгорело? Трое не сто. Почему сгорело? А тебе компания. Неаккуратно вообще не садило. Курили в кровати. У них двери не противопожарные. Много курили. Согласен, если только мэром не оставить. А? Мэром не оставься. Что, его оставили в деревне? Мэр, скажешь, деревня только стоит, блядь. Нет, в смысле... Мэра тебе оставить? Да. Сгоревшего? Целого? В момент до того, как деревня будет сгорать, оставьте мэра мне. Предлагаю просто... Ну, мэр-то здесь такое чисто звание. Он знает для вас, сказал, что мэр, на самом деле, просто глава местного совета. Главное, чтобы он не давал. Прекращайте. Давай там хоть по собаке иду. Сам должен, да? Не, меня оскорбили очень сильно, как бы. Они все нас оскорбили? Я ничего не крал. Кто стал лопать? Еще не представляю. Просто синие плащи, они выше, знаете. Это понятно. Я поэтому совет собрал, чтобы как мы ликвидируем синих плащей, и так, чтобы про это не узнала ни главка, или... Ну, сейчас я вас предупреждаю, что вся деревня знает, что здесь синие плащи, и если вы ликвидируете синих плащей, и после этого смоетесь, то кто-то... Либо вам нужно всю деревню убить, вот опять, как обычно. Это, господи, вот с этой идеей я про это и собираюсь. Как это надо? Вот так они и ехали по стране, уничтожая деревню за деревней, блядь. Слушай, они могут не доехать просто. Вообще. Кто? Как? Нужно хорошее. Нет, так можно подождать их, когда они будут выезжать. Если мы хотим сжечь деревню. Не, мы не хотим сжечь деревню. Мы хотим убить мэра, как бы. Я разумный хазар просто. Отомстить ему. Насать ему в тапки. Блять, мы не хотим сжечь деревню. А ты неправильный вопрос задал изначально. Ты хочешь сжечь деревню? Мы не хотим... Короче, у тебя что? Желание надругаться над этим. Не, не просто отомстить ему, то, что он мне да, оскорбил. Может, все-таки Барда-то возьмете в компании? Я понимаю, что у вас тут... Не, Барда, у него сейчас важная миссия, он пошел заговаривать с людьми, сейчас мы это самое. Короче, у нас есть план какой-то? Я, нет, деревню выжигать, я не согласен. Надо ночью навестить, вот, ночью навестить мэра и там... И стражи. Я думаю, что вы понимаете, что... Стражи нереал вырезать. Я думаю, что вы понимаете, что выжигать деревню в нескольких часах пути до местного большого города, это не очень разумно. Я об этом и говорю, что нужно. Мы это с собой заберем. Может, обокрасть их надо. Или, может быть, сделаем засаду из людей с той стороны. Я знаю, что нужно сделать. Мы выйдем в одну сторону. Я знаю, что нужно сделать. Мы выйдем в одну сторону, а люди в другую сторону. Предложение идеально. Я встречу что-нибудь у стражи и подкину эту мэру. О, да, это коварно. Черт убери. А потом надо как бы, ну, стражи намекнуть, чтобы она искала именно. Да, а то, что провокация была уже до этого, это явно было то, что, ну, это видели все прилюдно. И я думаю, после этого и снимется вопрос о нашей выплате им, и проблема решится. Надругаться над стражей, да, и на плаще написать мэр, писаться. Здесь был мэр. Жестоко подставить. Я думаю, это будет такой хороший вариант. Слушай, прежде чем вы будете реализовать свой план, давайте сделаем небольшой перерыв. Погода тем временем, пока вы болтали, схмурилась. Пошел снег с дождем. Суровый сноски. Да. Вы решаете дальше, что вы будете делать? Я вопрос. Перед тем, то, что было то, что все прекрасно, то, что если это будет, вопрос только так, куда покинуть так, чтобы это было ненавязчиво намек на обыск этого человека. Ну, то есть ты же не скажешь, что он стырил, скорее всего, у него там в тумбочке лежит все то, что он стырил. Ну, чертак. В карман. Карман. Там сложность 250, а будет сразу. Я, конечно, извините, что вмешиваюсь, но план не очень хорош, учитывая, что вас обвиняют в воровстве, и после этого что-то там воруют и подкидывают ему. Как раз таки наоборот, потому что это будет показывать того, что он... Странно. Нет, изначально то, что он нас обвинил. Речь поточила, что нам уже при такой... То есть мы сейчас идем, у нас хардкор случился, да? Нам нужно перед хардкор получается. Первое. И второе, если у нас не получится перед хардкор, как мы будем сражаться? Потому что возможно. Пизды нам валяют, я чувствую. Ты прикалываешься, 3 стражника, блин, и 20 деревьев. Деревня. Ну и что? А что у нас? У нас кто? Вообще цель была для того, чтобы, по-моему, не демаскироваться. Если сейчас вы здесь наваляете всем, сожжете деревню, убьете стражников и... Нет, нам можно покупать новый цирк. В этом плана нету. А расскажи, что у меня происходит. Я обследовал деревню и исследовал настроение людей, как бы. Настроение людей боевое, они тут все-таки местные. Они за мэра, да, как бы горы. Да, они поняли, что вы какие-то, похоже, проходимцы, тем более здесь еще и стражник вас пожурил. Стражника тоже. Но меня нормально воспринимают? Настроение людей такое, тебя вот так, с подозрением, конечно. Ну ты, наверное, представляешь, что ты вообще типа здесь не местный, да, после. Ну типа я говорю, что я проходил мимо буквально. Говорят, что если бы не стражник, они бы уже всех на виллу бы подняли. Вот такое. И мои. Да, как будто подняли бы. Первая наша деревня. Как будто первая наша деревня. Нет. Неправильно слева, правильно слева. Стражникам какое отношение? Еще вот так вот. А что вообще, да, что они пришли в вашей деревне командовать-то? Да, он говорит, ну это же синие плащи, это не хер с горы там какие-то, понимаешь, это не стражники там какие-то. Я удивлен в реакцию на рыцарь своих, как бы, я думаю, более уважительно в этой стране, особенно очень близко к большому городу будет. Для синих плащей нет. Нет, не для синих плащей, для мэра и деревни. Он вообще не знал, что рыцарь. Я ему показывал бумагу. Ты ему показал бумагу, он сказал, что ты, может быть, там какой-то крутой парень, но вот... А, ну сейчас не имеет. И после этого ему дали жбан. Собственно. Не дали разобраться, что рыцарь. Не, ну, по-моему, после этого он должен был понять, что как бы что-то неправда было. Пытались научиться. Ну ты же, медали рыцарь тоже, ё-моё. Медали рыцарь туда, причем довольно недалеко отсюда. Охуеть. И белого коня красивого. Да. Я покинул ему свой перстень, как бы, и что-нибудь с 3 стражника, какой-нибудь там, не знаю, медаль там или что-нибудь подобное, и пускай разбирается за мной. Сандр. Одно маленькое но. У нас должен план Б. С тобой все. Пустите мокрого Сибу, так все пустите. Да, да, хорошо. Я прихожу и говорю, что дела хреново. Во-первых, все местные бодрые и уже там точат вилы. Вот бодрятся. Они все за мэра и все за и стражники в большом авторитете здесь эти. Мы стражники не хотим ссориться. Как бы это не есть наша цель. Потому что на ноль конфликт свалить. На ноль по столице, блин, 2 часа езды, ё-моё. Тут до кухни, до столицы. Ну, в смысле, до города. Столица, в общем, столица не верит. Почему я вечно вляпываюсь в неприятности? Я не понимаю. Путешествую один – проблема. Путешествую с кем-то – сразу проблема. Не мы такие, мир такой. Почему местная администрация всегда пытается противодействовать искусству? Меня это крайне огорчает. А какие проблемы ты сейчас имеешь в виду? У нас, по-моему, сейчас проблем нету, мы разобрались, мы платим деньги. 5 золотых? Ну что, ну да. У вас что, есть такие деньги? Действительно, откуда у вас такие деньги? Не, откуда? Конечно, у нас есть такие деньги, больше что такого странного. Мы же торговцы. Мы богаты, мы торговцы, да. Это вообще вот благородный город, там какой-то похоже. Да? Теперь сам. Он достаточно скромно одет, если вот. Сандр, единственное, что вот этого. Да. Или довольно хитрые глаза. Ну, а у этих самих синих плащей деньги есть, или как вы считаете? Ну, я сомневаюсь, что много, они наши 5 золотых уже. Наши, да, 5 золотых теперь. А может попробовать их обратно отыграть? Отыграть во что? Ну, наперстки, карта. А, ты хочешь их обыграть просто? Ну, может быть, да, так. Камень, ножницы, молния. Камень, ножницы, шарнян. Или они меня вообще ушатают после. Камень, ножницы, спок. Да. Ящерица, спок. Я думаю, что ну, попробуй как бы дело твое, если ты уверен, что сможешь их уговорить и обыграть, почему нет. Но только я боюсь, что как бы даже если ты их обыграешь, если выиграешь очень много, как бы они бы не начали, как сказать, пальцы гнуть. Сдержали бы тебя, да? Да-да-да. Некоторые противоправные действия. А то скажут, что ты у них эти деньги украл, как бы, и мы еще виноваты останемся еще больше. Так что, тогда сидим по-тихому? Ну ладно, ладно. Варианты какие? Я свое предложение сделал, как бы все отказались. Как бы, а подождем, разгоняйся. Как бы. Хотя не знаем. Все от температуры зависит. Твоя психика? А? Твоя психика. А ты будто стоять, знаешь, такой да зажигайся. Так что будем делать? Бесконечно. Просто скипаем моменты. Предлагаю. Все-таки. Твой план осуществить. Но. Нет, обычно после этого но. Но. Сделаем это надежно. Например. Отрежем голову мэру. Подложим голову стражника мэру кровать. Нет. Наоборот. Оставим голову, подложим оставшееся тело. Вырубим. Кого? Охранником. Кого охранник? А, надо. Ну, таким образом, чтобы труп, ну, не интересно, тело тащить в сторону деревни. Я думаю, вообще можно не трогать. Я смогу все сделать так, что не заметит даже моего исчезновения. Тем более у него есть инвиз. Инвиз, да. Ох, ё-моё, ну тогда все делаем так, да. Второй твой план. Инвизом. Куда? В одежду подкладывать? Если сможешь, да. Конечно, смогу, я в рот могу запихнуть и в руки засунуть. Все, что было. Нет, в руки не тогда очень быстро это делает. Я предлагаю так сделать. Не очень быстро, а... Это сам момент. Я ему подкладываю в одежду. Встал, просыпается, одевается, чувствует, что-то у него ну, как бы не то. Ну, а ты можешь в инвизе подложить, когда он будет стоять и разговаривать? Смогу. Олег, ты лучше. А что ты хочешь подкладывать? Так, что, ну, свой перстень и что-нибудь оставить. Не, не свой. Сразу? Свой перстень. А, не свой. Свой. Нет, свой. Это свой. Это будет печать. В смысле? Когда это именно твой. Так, да. Он уже изначально мне мстил, он как бы недолюбливает меня, и он обвинил меня в воровстве каком-то непонятном, как бы, и мне же украл. Давай до утра, ставим дела. И с рано утром. Не, пускай он ночью все сделает, украдет. Да. А с утра... Я ночью под стражников подложит к этому. Что он особенно, не Жухай, а офицер, который в доме сейчас. Да. Да. Я думаю, этим занимается что-то. Наказал, что у меня инвиз, чтобы для более... Ну, так он без сигнала, только 5 минут можно там... Ну да, я могу там вот танцевать там... Можно 7. Ну, хорошо, накладываем инвиз. В чем... Здесь стоит женщина, она 4-6. Накрытая плащом, под дождем, смотрит... Нет, я еще вещи в доме, где... Куда зашел старт, где ночевать, еще вещи офицера главного ихнего. Ты открываешь дверь, тихонько проскальзываешь, внизу спит крестьянин местный. Дом одноэтажный, сбоку ты видишь, свет немножко светит из другой комнаты. Ты чуть приоткрываешь и видишь, что там пусто, и из комнаты есть другой выход в ту сторону. Ну, захожу туда, да? Там выход во двор. А где вещи от стражников? Не вещей, не стражников. Ого. Они же в этом доме были. Ну, они заходили у него, да. Не, они ночуют уже здесь. Он уже договаривался, ночуешь. Они так договаривались, возможно, они сменили план. И здесь нет, короче говоря. И вещей их нет. И вещей их нет. Иди по следам. Он не умеет. Нет, нет, да. Возможно, они хотели, чтобы вы думали, что они здесь остались. После конфликта. Они даже нас не видели, когда мы подъехали. Как это может быть, чтобы они думали, что мы здесь остались? После конфликта, возможно, они передумали. Нет, в общем, короче, их нет. Ну, ты не так много домов. Сколько домов? Лошади здесь. В деревне. Сколько домов? В деревне не так много домов. Домов, может, 8. Ну я просто мимо проскальзываю и смотрю, где находится. Ну ты просто стражи. Посмотришь, двери закрыты, может, там в каких-то домах. Ну через окна то видно. За 7 минут точно в инвизе, блин, ничего не смотришь. Я просто боюсь, если только с нашей стороны мы это сделаем, это будет не актуально. Если вот как раз таки мы что-то от них еще сделаем, это будет уже более. Годи, да. Вы, возможно, просто недооцениваете их уровень подготовки. Я знаю, где вообще, кого я вижу, только женщину эту, которая в плаще стоит. Почему она вошла внутрь? А? Где она стоит? Почему она вошла внутрь? Вот здесь. Она как наш охранник, типа того? Она стоит, да, чтобы вы никуда, то есть не смылись с караваном. С караваном? А под дождем стоит на улице? Да, под дождем стоит, да. Плащ палатки. Как бы возвращаюсь обратно, объясняю ситуацию, говорю то, что не рискну действовать чисто с нашей стороны, то есть если я положу просто что-то чисто наше, я боюсь, стражники не оценят, а вот если бы еще и ихнее что-то положить, тогда ну, будет шла? Более актуально. Ну, если выглядите, то видите, что и нет, да, сейчас на данный момент. Выглядываю, ее там нет. Может, стражники или это вообще на самом деле? А следует вас нет? Нет. Хорошо, что мы дали 5 золотых. Пока вы оглядываетесь, замечаете, что из-за угла дома появился другой стражник. На этот раз мужчина молодой. Смена. Караул. Варианты, спрашиваем. А зеленые это что за фишки? А зеленые это ваши. Это караван, ну там эти хоббиты там. Караваник. Хоббиты. Варианты? Делаем. Но меня очень смущает то, что в том доме, который вначале мы въехали, там нет ни вещей, ничего. И явно лошади оставлены спереди для того, чтобы отвлечь. Я раньше от этих самых. Не вижу. Сколько? Все. Один час без утра? Спать надо. Да, еще один есть. Да не фигня. Я и без инвиза. Сейчас ночью без инвиза надо. Да. О, там, наверное, да, плюс 20. Там еще и светит. Ой, светит. Идет дождь, со снегом. Он зайдет в квартиру кому-то. Мокрый. Дом. Да. Сходи, предлагаю ему сходить посмотреть через окошко к мэру дома. Что там у мэра? Давайте, может быть, я скажу к мэру, попробую уладить там, я не знаю, что-нибудь. Каким образом уладить? У нас как бы все улажено, мы ему заплатили, он доволен. Мы ничего не заплатили. Пока мы ничего не заплатили, пока заплатили только 5 монет. А стражникам заплатили, это мы стражникам или ему? Или как вы заплатили синему плащу, и он сказал, что он сам с ними разберется. Нет, только мне что штрафа. Они могут нас спасать, еще уехать раньше времени из деревни. Возможно. Ночью уехать из деревни, а с утра нас найдут на виллах. Угу. Если нет. Тогда что, не это, не нагнетаем? Как не нагнетаем? Готовимся. Предлагаю сдвинуть палатки в карман сарая. Они вас сарай? Сдвинуть достаточно. Сдвинуть так, чтобы проход к костру был только с одной стороны. Да, да. И на это место поставить патруль. Сейчас как бы у нас, скорее всего, кони уже запряжены. Распоряжены. Ворот, ну, да, да. И, соответственно, как бы никуда мы никакие полосы. Если запрягаться, это будет не очень. Ну, да, довольно-таки да. Палевно выглядеть. Если у нас уже полный стоит, мы просто сдвинем их просто еще. Значит, начнем тебя тут двигать ночью. Дождь идет, ё-моё, там все делают. Это же тележка, а не дом. Чего там? Я думаю, что местные все равно начнут шебуршаться. Ну, пускай шебуршаться. Мы же не уезжаем. Что такое? Жулики куда-то покатились. Без лошадей мы же вручную передвинем просто. Да, вручную передвинем, да, чтобы один подход был мало зачем. Да, делаем один подход, чтобы было. Что, начинать шебуршать с этими палатками? Да. Делать вот так вот. Ну, буквы П. Грубо говоря, да, вот здесь. Двинули. Че, ждем утра или без. Народ начинает потом зажигать факелы, собирается больше. А мы ложимся спать. Просто обман. Ну да, спать-то все надо. Спать-то все равно. Олежке прибыл, нужно спать. Я, да, 8 часов. Так что я, короче, сейчас наваливаюсь. Сейчас еще только кто-то исполнился, уже вечер исполнился. Только, ну, вошел. Когда я? Солнце сейчас сегодня. Может быть, да, солнце сегодня пошел. Пошел вечер. Я тихонько прокрадываюсь, пытаясь в дом мэра подсмотреть в окошко, что там вообще происходит. Окошки погашены. Ты спят все? Все спят, похоже. Обхожу дом вокруг, как бы вижу, не знаю, там признаки даже чего. А где окошки горят? Особенно. А где горят окошки? Окошки горят в церкви. В церкви ловить нечего. В паре других домов. А я схожу до церкви, если вы не против. Наперед. Помолиться вроде как всегда. Кому собрался молиться? Помолись. Ну, я не молюсь никому. Я обратил внимание, что у него довольно-таки яркий знак, как татуировка, но еще есть такая подсвечивающая на руке. Кого? Это, да, глаз в руке. И ты как Барт, естественно, знаешь, что это... Как там твой бога зовут? Вот он тест. Векна. Векна, да. Векна — это очень темный бог, злобный. А получен в данном свете, такого раньше никогда не видел. Светящаяся татуировка. Я говорю, что я пока ни с каким божеством себя не связывал, поэтому могу... Мы можем поговорить о нашем боге. Да. У нас есть буколитик, называется сторожевая башня. Но пока я разведаю церковь, потому что мне, я думаю, ничего не мешает туда зайти и посмотреть. Что ты хочешь найти? А это единственное практически здание, где горят окна. Может быть, местные, например, вот эти ребята как раз там сейчас? В церкви. А почему бы не? Если, может быть. Я дойду здесь. Ну что, у нас нет каких-то идей для будущего? Да идей нету. Где нет, будем спать. Ты заходишь в церковь, там горят... Что, 10 евросов? 10... Притвеешь... 10 тысяч евросов при... Алтарь. Угу. Со всеми атрибутами божественными. Какие-то цветы стоят. Вот, фрески по бокам. В общем, ничего, nothing unusual. И никого нету, да? Никого нет. Ну, ладно, возвращаюсь просто. С утра... С первыми лучами солнца у вас будет стук копья, похоже, о дверь, а камень рядом с вами, и там один из синих плащей, как раз тот самый старший, говорит, что он пришел, чтобы с вас взять оставшиеся 5 монет. Да-да, мы их только выйдем, да, дадим. Никаких выйдем, давайте быстренько. Нам уже пора отсюда уходить, нам уже пора. Нам тоже пора отсюда уходить. Мы не уйдем отсюда небезопасно, потому что люди настроены у нас, сами знаете. Не волнуйтесь, пока мы здесь, сами ничего не случится. Мы волнуемся, и давайте мы выйдем и отдадим вам деньги за пределами деревни. Это будет иметь смысл. Вы нам отдадите деньги сейчас. Мы вам отдали деньги. Мы вас проводим. Это показывает наше доверие вам. Это серьезное доверие. Мне кажется, вы довольно подозрительная личность. Знаете что, у нас... Руби харизма он. У нас... Да я уже врубал столько, я ему, кстати, убедил, пошел, что его... Чего ты хочешь, что я кинул? Ты не убедишь, у меня профессионализм перевешивает. Гомо... Началось! Вруби гомо режим. Гомо сами. Ты на что-то привлекаешь? Человек разумный. Сзади там уже трется мэр. С опухшей рожей, такой без пару зубов. С отпечатком, с перемотанной какой-то. Предлагаю вам нас вывести за пределы деревни, тогда мы вам отдадим. Мы вас в любом случае тронуть не можем, вы сами понимаете. Мы не можем тронуть никого здесь. А вы что, вам не доверяете, говорит он? А нет, мы поступаемся за себя. Мы вам не доверяем. Мы боимся за себя. Вы какие-то бродячий цирк, который подозревается еще в том, что вас, возможно, ограбили местные жители. Да как бы. Во-первых, подозревается, это не значит, что мы... Это никто никогда не доказал, что мы на самом деле понимаем. Мы вам дали деньги, чтобы вы обеспечили нашу безопасность. Это были рамки нашего договора. Не было ни обвинений, что мы что-то украли. Мы никого... Мистер Гоже, говорит он, вы либо вы сейчас отдаете деньги, либо мы сейчас тут устраиваем вам самосуд. Самосуд? Я... В смысле самосуд? Я кидаю блеф на то, чтобы... Ну тогда такового суда не было, честно говоря. На то, чтобы... То есть они представить нас в лучшем свете. Ты боишься отдать им 5 золотых этих и остаться, ну и что? Ты не понимаешь, что он сделал. На каждом бороде за 5 золотых? Я думаю, что хочешь вывести их за город, чтобы с ними разобраться. 24.